встреча с духами. Но по выходе из тела душа оказывается среди других духов, добрых и злых. Обычно она тянется к тем, которые ближе ей по духу. И если, находясь в теле, она была под влиянием некоторых из них, то она останется зависимой от них и по выходе из тела, какими бы отвратительными они ни оказались при встрече. Здесь нам снова серьезно напоминают, что потусторонний мир, хотя и не будет совершенно чужим для нас, но не окажется просто приятной встречей с любимыми, так сказать, на курорте счастья, а будет духовным столкновением, которое испытывает расположение нашей души во время жизни. Склонялась ли она больше к ангелам и святым через добродетельную жизнь и повиновение заповедям Божиим, или же путем нерадения и неверия сделала себя более годной для общества падших духов? Преосвященный Феофан Затворник хорошо сказал, что даже испытание на воздушных мытарствах может оказаться скорее испытанием-искушениями, чем обвинением. Хотя сам факт суда в загробной жизни стоит вне всякого сомнения, как частного суда сразу по смерти, так и страшного суда в конце света, внешний приговор Божий будет только ответом на внутреннее расположение, которое душа создала себе по отношению к Богу и духовным существам.